Там за калиткой Наташа хочет с вами говорить. Сейчас приду. Так я ее к себе проведу. Вы только Але ничего не говорите. Ведь на нервах все. Вдруг рожать начнет. Что будем делать? Провела Наташу к себе. Чувствую себя ужасно, неловко. Не знаю, о чем с нею разговаривать. Галя, что нужно сделать, чтобы Александр Савельевич не разводился со мной? Посоветуйте. Ну что я могла ей сказать? Только правду. Наташа, ничего нельзя сделать. У Али скоро будет второй ребенок. У вас же детей нет. Я ему ни за что не дам развод. Нас не разведут. Но вы же знаете, что если не сейчас, то через год, через 2 года, но все равно разведут. Зачем вы отравляете жизнь себе и Александру Исаевичу? Зачем копите в себе ненависть? Я должна остаться женой Солженицына. Пусть он живет с той. Я согласна признать его детей, но женой должна быть я. Но он-то на это не согласен. И как же вы можете желать для себя такого унизительного положения? Почему? Потому что если его вышлют из России за границу, с ним тогда поеду я. После столь веского аргумента я надолго замолчала. К счастью, пришел Александр Исаевич. Я встала, чтобы уйти, но он попросил меня остаться. «Галя, я прошу вас присутствовать при нашем разговоре, быть свидетельницей. Я больше не доверяю моей бывшей жене». «Как ты смеешь так говорить? Какие у тебя на то основания?» «Я знаю, что говорю. Ведь мы с тобой в прошлый раз, еще до суда, обо всем договорились. Ты мне сказала, что не будешь больше возражать против развода. А на суде разыграла комедию. Теперь ты наняла адвоката, и я получила от нее письмо. Вот, почитай. Ты и теперь еще будешь говорить, что не связана с этой шайкой негодяев. Откуда ты узнала Алексееву? Тебе ее дали в КГБ? Она ведь только что кончила институт. Это ее первое дело. Уже если бы ты выбирала адвоката сама, так выбрала бы знаменитость, а не вчерашнюю студентку. Но тебе дали гарантию решения дела в твою пользу, и ты на это попалась. Я хочу быть тебе другом, а не врагом. Но если ты решила действовать против меня заодно с КГБ, то я не желаю больше знать тебя. Я ничего не знала о письме. Я первый раз о нем слышу. Присутствовать при этом разговоре было тяжко. Я видела, что она через силу, через унижение женского самолюбия играет навязанную ей роль, что роль ей пришлась не по плечу, и играет ее она плохо. Порой мне казалось, что она его ненавидит, что сейчас сорвется, не выдержит и выплеснет ему в лицо все, что таким усилием воли сдерживает в себе, и так было бы лучше. Она была милой, хорошей женщиной, но, видно, он был не для нее, так же, как и она не для него. И, думая, что в глубине души, она чувствовала это. Она знала, что развод неминуем. Они жили врозь уже почти 3 года, но старалась тянуть бракоразводный процесс как можно дольше. Это сходилось и с планами КГБ. Не придя к окончательному решению, что же делать с Солженицыным, пока давить на него, не давая ему зарегистрировать брак с матерью его детей. В случае высылки за границу угроза была страшной. «Ты забыл, что мы пережили вместе, как я ждала тебя из тюрьмы?» «Нет, это ты забыла, что вышла замуж, когда я был на каторге. Я никогда не упрекал тебя, но просто напоминаю, раз ты о том запамятовала». «Ну, прости меня!» И она упала перед ним на колени. Не в силах больше присутствовать, я извинилась и вышла вон. Но на том день не окончился. Вечером часов в 11 приехала Наташа и с нею какая-то женщина. «Извините, Галя, что так поздно, но нам срочно нужно видеть Александра Исаевича. Это адвокат Алексеева». «Ну, думаю, дела». Провела их в дом, сама же бегом к флигелю, а там темно. Спать уже легли. Стучу тихонько, чтобы не испугались. В окне, как привидение, голова Александра Исаевича. «Саня, придите ко мне сейчас. Важное дело. Наташа приехала с Алексеевой». Вернулась к ночным посетительницам. Наташа бледная, усталая, не говорит ни слова. И та, другая, тоже молчит.